Глава 9. «За кого? Вы? Ты меня принимаешь? Я что, по-вашему, какая-то легкодоступная девка, которая согласится на такое?» «Нет, я не считаю тебя легкодоступной. Наоборот». «Вот что, Дамир, скажу прямо. Я не вещь, которую можно купить или получить в качестве платы. Я человек, и сама буду решать, что мне делать и с кем быть. Спасибо за спасение, но я лучше сама разберусь со своими проблемами, чем буду чьей-то собственностью». Вскакиваю с кресла, готовая бежать куда угодно, лишь бы подальше от этого человека, от его слов и от его жгучего взгляда. Но Дамир хватает меня за руку, и я снова замираю. Не от его прикосновения, а от понимания, что могла бы вырваться, но не хочу. Кожа горит там, где его пальцы сжимают руку. Внутри все сжимается от страха, обиды и негодования. Сердце бьется так сильно, что кажется, готово вырваться из груди. Девочка поплыла. И эта плохая девочка – я. «Послушай, Ксюш», – говорит он, глядя мне прямо в глаза. В его взгляде что-то темное и решительное. «Я не хотел тебя обидеть. Просто не знаю, как по-другому показать, что ты мне не безразлична. Я правда хочу тебя защитить, и если для этого мне нужно стать твоим мужчиной, то я готов, но я не буду тебя ни к чему принуждать». Смотрю на него, пытаясь понять, искренен ли он. В его глазах вижу что-то похожее на раскаяние, но и желание обладать тоже никуда не делось. Я не знаю, что мне делать. Бежать или остаться? Довериться ему или нет? Ты брат моей подруги. В данной ситуации это скорее плюс, чем минус. Всегда могу рассказать ей о том, какой подлец ее старший братец. Лауре не нужно знать обо всем. По крайней мере, сейчас. Вот как? Тайные любовники? Спасибо, но нет. Если я и стану чьей-то, то только по большой любви. Ты полюбишь меня. Сверкает черными глазами. Ну и самомнение. Закатываю глаза и отчетливо ощущаю, как сердце ускоряет свой ритм. Вот, уже почти влюбилась. Говорит он, будто слыша каждый звук, который рождается у меня внутри. Вот еще. Неужели он и правда так думает? Или просто играет со мной в игры, пытаясь заманить в свою холостяцкую постель. В свою квартиру он уже меня привел. До кровати тут рукой подать. Между нами ничего не может быть. Мы из разных миров. У нас разный менталитет. К черту менталитет. Я хочу узнать тебя близко. Он притягивает меня к себе властным жестом и впивается в губы. Его поцелуй грубый, настойчивый, но в то же время невероятно волнующий. Пытаясь отстраниться, сопротивляюсь, но его объятия крепкие, а губы настойчиво требуют ответа. Внутри меня разгорается пламя, вопреки разуму и здравому смыслу. Тону в его прикосновениях, теряя контроль над собой. Когда он отрывается от моих губ, я стою тяжело дыша и смотрю на него растерянно. Мои щеки горят, а в голове полная каша. Дамир смотрит на меня с вызовом, словно ждет моей реакции. Я не знаю, что сказать. Мое тело просто предатель. «Видишь?» – шепчет он, проводя большим пальцем по моей нижней губе. «Ты хочешь этого так же сильно, как и я. Не отрицай». «Я поеду в гостиницу». «Об этом не может быть и речи. Ты остаешься». Хасанов хмурится, но его голос звучит мягко. «У меня нет вещей». «Завтра утром, когда ты проснешься, их тебе привезут». «Мои вещи?» «Уточняю». «Нет, пока походишь в новой одежде. Но я попробую вернуть твою сумку у тех негодяев». «Там осталась моя банковская карта». «Кто ж хранит такие вещи в багаже?» Цокает. «Ладно, о деньгах не беспокойся, я дам тебе нужную сумму». Я не возьму. Ничего у тебя не возьму. Так не пойдет. Не упрямься. Иди прими душ. Я вижу, как ты устала. Ласково проводит рукой по моим волосам. Вода облегчит твое состояние. Хватит уже на сегодня. Иди. А я принесу тебе полотенце и свою рубашку. А потом что? Потом мы просто ляжем спать. Я же обещал, что не стану тебя ни к чему принуждать. Я тебе не верю. Поверь, я всегда держу свое слово. Можешь спросить у Лауры. Твоя сестра сейчас спит после операции. Как же я у нее спрошу? Спрашиваю ехидно. Тогда верь мне на слово. Дамир подталкивает меня в сторону ванной комнаты, и мне не остается ничего, кроме как покориться. Я слишком устала от этого насыщенного событиями дня. Все, чего я хочу, это лечь в теплую ванную и отключиться. Насиловать меня Дамир не будет, но это не значит, что он не добьется своего лаской. Уж слишком неадекватно мое тело реагирует на него. Вода приятно обжигает кожу, смывая не только пыль и грязь, но и остатки здравого смысла. Еще несколько минут назад я была готова ехать в отель, но теперь решила остаться у него. Что из этого выйдет? Одному Богу известно. Лежу в пене, закрыв глаза, и пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Слова Дамира эхом отдаются в голове, а его прикосновения до сих пор ощущаются на губах. Как он умудряется так влиять на меня? Ведь я только вчера с ним познакомилась. Как? Чувствую, как меня вырубает. Пора вылезать. В коридоре Дамир встречает меня с полотенцем и большой белой рубашкой. Она пахнет кондиционером и чем-то терпким, мужским. Вкусно. Невольно зарываюсь носом в мягкую ткань, и он усмехается, видя мою реакцию. На его обнаженный торс я стараюсь не смотреть, потому что выглядит он просто бесподобно. В спальне меня ждет большая кровать с шелковым бельем. Дамир гасит свет, оставляя лишь тусклый ночник, и я облегченно вздыхаю. Спокойной ночи. Ныряю под одеяло. Он ложится рядом, на расстоянии вытянутой руки, и я напрягаюсь, словно натянутая струна. «Эй, ты что, будешь спать здесь?» «А что такого?» Отвечает он, усмехаясь. «Это моя постель». Но я думала... «Спи», — шепчет он. «Не могу». «Я не буду лезть к тебе в трусики. Хотя, подожди». Он приподнимается на локте и с хитрой полуулыбкой смотрит на меня. «На тебе их нет. А вот теперь я сам не усну».